Жозе Мария де Эредия. Кидн. Под солнцем пламенным, в лучах лазури ясной, триремой белую прорезана волна, и далеко за ней река напоена куреньями кадил и флейтой сладкогласной. На вырезном носу, откинув полог красный, стоит, внимательно вперед наклонена, дочь Птоломеева, и кажется она большою птицею и хищной, и прекрасной. Вот Тарс, где ждет ее развенчанный герой, и руки нежные, одетые зарей, Лагида смуглая простерла над волнами. Она не видела, смотря в немую твердь, над черной быстриной, играющих цветами, божественных детей, желание и смерть.